Я тылы прикрывал, змей, и мне верили, доверяли, не подвел, потому что, ни разу, значит, не так уж невозможно, нет, а ведь мог всех угробить, мог, легко, по одному, постепенно, никто ничего бы не понял, не повезло, да и все, так бывает, война, в голову даже не приходила, молодой был, неумный, все хотел показать, доказать, оно стоило, сделал бы, скорее всего даже не был бы сейчас здесь, вспоминать-то все любят победы. Поражения, отступления, отходы, кому надо, поскорее забыть, а напомнишь, так смотрит, ну понятно, да, к цвергам, как всегда, всех их к цвергам, демон смотрит в костер, сидит, ежится, будто действительно холодно, не проняло, видать, Хель, прав ты, демон, много с тех пор всего утекло, плохой из меня маленький принц, лис, вырос, а приручать так и не научился, встал, подкинул щепку в огонь, улыбнулся. Не там рос, наверное. Ну, и что мне еще надо сказать, чтобы ты, наконец, сделал то, что давно сам решил. Молчит. Тяжко как с ним. Мне с тобой тяжело. Ты всю кровь мою выпил. И буквально, и фигурально, Лаки смеется. Кстати, налить, я тебя лишние минуты терпеть рядом не собираюсь. Не хватало. Тоже мне, куча приятных эмоций. Ты отправишь меня, я, тебя, и расстались. Даже сказать не могу, буду ли рад потом снова увидеть. Смеется змееныш, нервно так, но хоть какая реакция. Знаешь, я тебя тоже, посмотрел виновато в глаза. Хотя интересно, конечно же, я всегда за клиентами наблюдаю, что у них там и как. Нальешь, да, мне уже так неловко. Еще жалобней смотрит. Тебя правда 100 лет не кормили? Нож, рукав, вена, кубок. Проситься будешь, лишний день не оставлю. Прям мечта мазохиста. Чупакабра домашняя, больше, кто ж должников кормит, если они могут выжить без этого, это у тебя тут, уныло глянул на столик, не завидуй, это нехорошо, точно знаю, смеется, я военный преступник, мне по Женевской конвенции 49-го года положено, ну так что, за успех, и за чью-то бесстрашную самоотверженность, и да, после этого кубка сразу и сделаем, все, готов, Лафисан подмигнул ободряюще, заклинание давай. Ты знаешь его, я же видел, Нак улыбается насмешливо грустно, ты сразу пытался меня запереть, я тогда еще даже и не воплотился, а после этого ты мне договор предложил, я ж не псих, я же знаю, чем может закончиться, я подумал тогда, ни за что, никогда, вот и вышло, нельзя никогда зарекаться, это всегда так выходит, это как осуждать, только скажешь, как так можно, никогда б так не сделал, так и все, обязательно жизнь повернет так, что поступишь где-нибудь так же, осторожно надо с таким, ну, давай уже, а то я сейчас убегу, стой, поменяешь там аэтернум на бидуум, амитстиин ме ин вертути, стой, скажи мне еще напоследок, смотрит прямо в глаза виновато отчаянно, сам бы сделал такое, скажи, я похож на, спокойно, это вовсе не то, что змеенышу надо увидеть, раз, два, три, аргумент подходящий, искренний, то, во что самому можно верить, знаешь, хмыкнул, качнул головой, сейчас трудно сказать, а вот посидел бы тут еще лет, скажем так, для всего свое время, то, что сделал за жизнь, обо многом жалел, но всегда был согласен с Макиавелли, лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал, ну, не умер, живой, да, хозяин, о, домашний питончик, мечта всего детства, Тор, ты прав, вот сейчас засмеяться нельзя, оно ж с перепугу и от обиды сдуреет. Сервусов, я надеюсь, отключается так же? Да, спасибо, стоит, улыбается чуть ли не счастливо. Быстро к рабству привык. Все, молчу. Хотя тема до умопомрачения благодатная. Эх, ну это ладно, потом. За работу, или хочешь слетать отдохнуть? Кровь придется опять, уу, как же все надоело. За работу, стоит, просто светится. И, спасибо тебе, не забуду. Не дурак ли? Действительно, было бы за что. Примечание к части. Женевские конвенции от 12 августа 1949 года, международно-правовые соглашения о защите жертв войны, являются основой международного гуманитарного права. Среди прочего, взятые в плен участники военных действий имеют право на сохранение жизни, уважение их достоинства, личных прав и убеждений, политических, религиозных и иных. Они должны быть защищены от любых насильственных действий и репрессалий. Они имеют право на переписку со своими семьями и на получение помощи. Аэтернум, лад, навсегда. Бидуум, лад, на 2 дня. Кто ищет, тот всегда найдет. Заржавевший кусок нержавейки, и диетерия грязная лужа. Этот мир ты покинул навеки. Не покинул бы, было бы хуже. Но, все равно повсюду чайники кипят. Эксперимент поставлен смело. И пусть начальство результаты поразят. Если оно укрыться в бункере успело, стрелкам тесно на шкалах приборов. Реостат потихоньку светится. Осциллографы в ряд едким дымом чадят. Теоретик не зря нас боится. Гимн экспериментатора. Физтех песня. Дай энергии побольше на зеркало. И подморозь. Еще энергии. И холода. Тает же. Теперь прибавляй. Тает. Еще. Очень умный. Да, у магии тоже законы есть. Змей. Ты не знал? Это же противоположные энергии. Как я могу все время наращивать обе? Ты можешь. Я слышал. Ты бог. Смеется. Подбавь. Это не смешно. Наглость какая. Мы ритуал вообще правильно провели, а то я все в толк не возьму. Кто у кого тут в рабах? Не начинай. Демон смотрит обиженно. Лучше холоду дай. Искажения начинаются, когда тает. А потом энергии. Издевательская улыбка. Да, класс. Да ты. Невозможно. Возможно, я же видел, как ты это делал. Вазу держал и огни все свои. Иллюзорные. Хель. Хоть сейчас. Настоящие были тоже. Энергии дай. Все. Так держи. Так держать. Ты покажи мне вообще того, кто может быть в двух ипостасях полностью одновременно. Я и не видел и не слышал такого вообще. До тебя. Как же ты мне польстил. Под градом по лбу. Волосы слиплись. Один глаз зеленый, один синий. Знобит. Злит. Просто бесит. Ты сам чем владеешь? Что-то колдует над хилевым зеркалом змей. Водит руками, смотрит вглубь, замирая. Надписи непонятные в воздухе рядом зажглись. Вроде санскрит. Да ну их читать, напрягаться. Тут и так все внимание. Как все наши, вода, огонь, проницание, иллюзии, телепортация. Ну, и как вместе водичка с огнем. Смеется смущенно. Если честно, не очень. Надо же, странно. А я думал, если придется, ты паровой двигатель сообразишь. Или хотя бы утюг с парогенератором. Не получается слиться, волосы сдуть. И, мотнув головой, скинуть, тоже. Противно. Не смеши, отвлекаешь. Все, я нашел. Дай мне немного энергии. Я сейчас в зеркало войду, там тяж силы проходит, я зацеплю, ты подключишь, подтащишь сюда, зеркало тает, все, я пошел, а ты ровно держи все, а то потеряю, будем снова искать, а ты ровно держи, даже ответить сил нет, чтоб ты сдох, демониныш, льдины, и то было легче тогда, как всегда, все в сравнении, по крайней мере не корежило так всего, а во рту просто гадость, я все сделал, спасибо. Ты можешь пока отдохнуть, я буду звать, иногда нужна будет коррекция. Спасибо, хозяин, можно мне в ванную, я тут малость взапрел. Какой же ты вредный, посмотрел виновато и грустно, и ты плохо выглядишь, да. Мгновенный прищуренный взгляд холодных зеленых глаз скрывающегося в дверях мага. Ай, демон отдергивает хвост от ударившей синей искры. Надо было тебя дольше попросить подержать. Как-то сил лишних много. И чем занят ты тут? Лаки подходит к столу, смотрит на сменяющие в воздухе замысловатые надписи. Чистый, в свежей одежде, улыбка, хитринка в зеленых глазах. Заработал уже интернет, счет за трафик пожизненный потом не предъявит, а то я посмотрю, ты-то сам весь в долгах, с таким только связаться, век из ямы не выбраться. Я ответственность свою на других не перекидываю, и в несчастьях своих никого не виню. Это очень дурная привычка, тупиковая, ничего не дает для развития, наоборот. Начинается, кисло скривился, только настроение себе чуть поднял, пытаясь его мне испортить. Кто вообще начал? Я это и говорю, ответственность на других перебрасывать очень немудро. Вот же гад, сын гадюки, Лафисан усмехается едко и зло. Извини, а теперь для меня это бесплатно. Так само получилось. Нак на секунду замер, глядя перед собой. Подумал, потом улыбнулся. Да, ты прав, я тоже, конечно, еще этим страдаю. Спасибо тебе, поклонился. Издевается? Нет, благодарно глядит, ну дает. О, ну надо же, а я думал, что, как всегда, один я, как всегда. Ты о чем? Подморозь тут немножко, пожалуйста. Все во всех одинаково, все в полном составе. Как китайцы говорят, внутреннее небо, каждый, часть мироздания. Что есть в этом мире, то есть и в тебе. Все добродетели, все достоинства, все недостатки, пороки. Просто один разложил все по полочкам и знает, как этим пользоваться. А в другом полный хаос, вот и мечет его. Речь идет не о хуже и лучше, а научился владеть или нет. Это очень огромная разница, Научиться ведь можно всегда, мы за этим в этот мир и приходим. Скажу так, что-то есть во всей этой теории, улыбнулся задумчиво. Только я вопрос тебе задал. Мир тебе подбираю по критерию, максимум магии у носителя с внешностью Homo sapiens. Сейчас штучек 10 найдем, будем подробнее копаться. Штучек 10, что-то не понял, мы же решили, Мидгард, или... Ничего, ничего, мы тоже об этом читали, скрытые ветви, параллели. Вот, Хель, это правда? Ну, любопытно же, их много, даже представить нельзя. Смотрим ближайшие, а то может быть сложно. И для этого мне нужно знать, где вообще мы находимся. Дай карту миров, вашу карту, как вы себе представляете. Чуть прищурившись, Лаки несколькими уверенными движениями кисти сотворил над столом подсвеченное крошечными огоньками изображение Игдрасиля. Ясно. Энергии дай мне немножко, пожалуйста. Тяж свой используй, вурдалак интернетовский, надоел побираться. Смотрит обиженно, жалобно так. Не могу я, ничего не могу напрямую, не могу получать, не могу подпитываться, все подавлено. Вот только если кто принудительно даст. Я знаю, что надоел, извини, я надеюсь, что скоро закончим. Покрутил в воздухе лапкой рисунок, провел какие-то линии, соединяющие центры миров, касательные какие-то, контуры дерева стер, что-то похожее на кристалл получилось. Где-то Шон видел подобные манипуляции. А, ну да, в башне Старка. Тот тоже любитель изображениями в трехмерном пространстве вертеть. Сейчас все найдется. Я смотрю, вы компьютеризировались. У смертных учитесь. Да, ехидно пытается поддеть Лафисан змея. Шутишь? Этому изобретению более 50 миллионов лет. Нам его уже готовым дали. А когда мы к смертным после потопа пришли, уже прямой сенсорный доступ был из ума просто. У меня тоже был. Это сейчас перекрыли. Все перекрыли почти. Жалобно губы поджал. Расплатиться нужно, а то плохо совсем. Мне уже закрывали, поэтому знаю, как обойти, улыбнулся плутовато смущенно. Все, координаты получены, отбор параллелей пошел. Держит лапки на зеркале, смотрит на вспыхивающие в воздухе иероглифы, думает. Зеркало подморозь чуточку, а, может лучше тебя подморозить, чтоб не растапливал. Не надо, я и так уже весь замерз от него. Тогда подогреть, трикстер пугающе злобно ощерился. В пентаграмме вспыхнули ярче огни. Ай, перестань, все собьешь ведь сейчас. Тьфу ты, несчастячка нудная. Ну сидит, ковыряется, скучно же ждать. Все, уже приступаем. Демон смотрит довольно, глазищами хлопает. Сейчас всех пересмотрим, у кого силы побольше. Лет так до 7. Обязательно, да, Лаки жалобно кисло скривился. Что при ребенком? Это долго же как, взрослый маг не потерпит такого. Да и даже не маг, а с ребенком, договоришься, обманешь, подавишь, постепенно, и тело должно стать родным, это не быстро, душа строит тело, ты куда-то спешишь, как сказать, в голосе желчи сарказм, ты выбраться отсюда спешишь, а там ты уже будешь на воле, и, точно, я могу подобрать те миры, где время идет побыстрее, сейчас, что-то лапками водит, меняет, новый список, какие-то цифры мигают, горят, хватит просто смотреть, поучаствовать надо, ну санскрит, так и что, не санскрит даже, вообще неизвестное что-то, ай, и ладно, он же не иероглифы эти читает, а суть, нет для него проблем лингвистических, вообще нет, и асгардский язык сущностный, а не фонетический, если он говорит, то всем будет понятно, вот на чем они со змеем сейчас говорят, каждый ведь на своем, а не важно, у змея тоже сущностный вроде язык, в голову просто не приходило прислушаться. Космическое имя мира, магический потенциал, стабильность, соотношение 777-666, что за 777-666, соотношение светлых и темных, большинство миров смертных, дуальные, вечно поделятся на два лагеря и враждуют, я хотел с этим покончить, помешали, мы тоже хотели, 1003 лет провозились и бросили, гиблое дело, единицы, кто хочет хоть что-то понять, а так половина считает другую дураками, а те их, мерзавцами. А что ты этот мир выбрал? Вон у этого потенциал в 5 раз выше, нестабилен. Видишь же, стабильность меньше, чем 30%, он на грани войны. Наплевать, давай этот сначала. Демон оторвался, посмотрел Лафисану в глаза, заговорил с убеждением. Ты не понимаешь, это рискованно очень. Если тебя убьют физическим способом, тебя просто выкинет, и сможешь вернуться, если дорогу найдешь, если магическим, пострадать можно сильно, можно даже погибнуть. Смертное тело, защита ведь слабая, ты не привык, осторожнее надо быть. Этот давай. Зеленые глаза загорелись азартом. Желание клиента, свято ведь, нет, да не дрейфь, я куда не нужно, никогда не полезу. А если полезу, подмигнул, обеспечу тылы. Точно, ну, живой же пока. Как бы не было слова пока основным. Магический потенциал выше в 5 раз. Что еще обсуждаем? Он же не на краю гибели, этот мир, нет пока. Снова это дурацкое слово. Демон смотрит печально-сердито, что-то считает. Твое дело, и ответственность тоже твоя. Не говори потом, что не предупреждал. Змей тыкнул пальчиком в название этого мира. Мне будет жаль, если что-то. Посмотрел грустно так прямо в глаза. Правда, наверное, зря я к тебе привязался. Совершенно зря, демон. Как там, у каждого ведь свой путь, улыбается тонко. Да, и никто не случайен на этом пути. Побежали фамилии, имена, данные. Змей иногда останавливает пальцем, пускает опять. Что-то пару раз даже отметил, покачал головой. Опять тормознул. Много очень всего. Цифры, какие-то параметры, графики, значки, даже формулы. ХММ, таки разбирается змей. Что-то все смотрит, считает. Гриндджер остановил, посчитал, отметил. Снова цифры бегут. Малфой, стоп, посчитал. Вот хороший носитель. Соответствие, сила. Но, ах, как жалко, совсем не пробиться. Такая родительская защита, родовая, поместье артефактов. Очень сильные маги. Жаль, очень жаль. Ладно, движемся дальше. Уизли, несколько имен, быстрый просмотр, и сразу вперед. Поттер смотрит, аж вытянул шею, оглянулся, какой-то ошарашенно радостный взгляд. Кажется, я такое нашел. Это же нереально, такие совпадения. Физическое соответствие, потенциально до 85%, в том числе, ловкость 87%, вестибулярный аппарат и ориентация в трехмерном пространстве, до 93%, телосложение, до 70%, даже глаза зеленые, волосы черные. Представляешь, оно мне надо, пытается скептически равнодушно охладить змеялоки, хотя такое воодушевление сразу же передается и ему. Я бы лучше блондином был. Почему? Немного опешил демон. Да так, кажется, им везет больше. Ай, со своими шуточками. Ты не понимаешь. Душа строит тело, раз построила похожие, значит, очень все хорошо подходит. Вы же вместе будете строить потом, значит, не будет перекосов каких-нибудь. Противодействий, но сейчас ты вообще обалдеешь. Магический потенциал, максимум, вероятное третье место в своем мире, в перспективе при успешном стечении обстоятельств, второе, в перспективе при преодолении кризиса, первое, это, с большой вероятностью будущая звезда первой величины. Ты же хочешь этого, да? Подначивающе радостно улыбается змей. Знаешь, засмеялся с притворным смущением. Вообще-то, не откажусь. Заблестели глаза. Неужели такое бывает? Что-то подозрительно все удачно пока. Ну, посмотрим, посмотрим. Давай, змей, давай. Слушай дальше. Кармическая предрасположенность до 87%. Это невозможно просто. Ментальное сходство до 65%. Витальное 57%. Ну, витал всегда поднять можно, это такое. Это тебе все как родное почти будет. Вселишься и поедешь. Духовно-кармические наработки. Змей обернулся удрученно-растерянно. Ну вот и приехали. Минус 70. И что значит? Ну вот что так всегда, как на горках. Только что вроде хорошо было все, а теперь тошно стало от резко растерявшего весь свой недавний задор лица змея. Это значит, абзац. Это значит, что реакция на одни и те же вещи будет совсем разная. Это значит, что там, где ты остановишься, он дальше пойдет. Там, где он двинет направо, ты захочешь налево. Это значит, что ищем другого. Нет, не ищем. Я хочу это первое место. Сделай что-нибудь. Надо же, это дурацкая фраза. Что там твердил этот змей? Нельзя никого осуждать. Змей стоит, думает, стал каким-то серьезным, потемнели глаза. Хорошо, посмотрю, и зарылся в расчеты, оторвался. Смотрит задумчиво мрачно. Молчит. Можно сделать, но наказуемо на высшем плане. И так запрещенными вещами занимаемся, плохо будет обоим. Тебя не остановит, я знаю. А мне советовать такое нельзя, и считать такое нельзя, и вообще. Зря я с этим связался. Может, все же другое? У-у-у. Я понял, положил палец на перстень. Сервусон, за расчеты, вперед. Примечание к части. Игдрасиль, швед. Игдрасилс, Игдрасил, мировое дерево в германо-скандинавской мифологии, исполинский ясень, или тис, в виде которого скандинавы представляли себе вселенную. Http.netstas.ru и магиздер 1 jpg. Http.netstas.ru и магиздер 3 jpg. 4, 3, 2, 1. Поехали. А мы летим орбитами, путями неизбитыми. Прошит метеоритами простор, оправдан риск и мужество. Космическая музыка вплывает в деловой наш разговор, и снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Расчеты закончил, хозяин, Сервусов, теперь можешь рассказывать, друг. Ну вот что ты делаешь, смотрит с укором ставшие цвета ночного болота глаза. Что я делаю? Ты еще недоволен? Я с тебя, демон, ответственность снял, можно сказать, взял все на себя как подельник. Ты мне должен теперь до конца всех своих жизней, ухмыляется нагло. Довольно, у тебя сейчас снова само все получится. Ну да, было бы все так просто. Грустно обиженно уткнулся взглядом в изумрудный перстень. Еще хуже, когда так, это мы между собой можем играть в эти игры, с мирозданием в такое не поиграешь. Посмотрел еще немного куда-то. Потом улыбнулся и твердо сказал, «Оставь, я знаю, что делаю, я хочу уже с этим покончить, и я хочу, чтобы ты был доволен, и действительно, лучшего нам не найти, ну а с новым, потом разберусь, и не делай, пожалуйста, ничего больше такого», снова смотрит на перстень, «очень времени мало, сейчас я тебе покажу, вот, смотри, тычет лапкою в светящийся график, в этой точке расходится множество вероятностных линий, точка экстрима, тут ожидается очень мощный удар, что-то потрогал, пощелкал, побежали какие-то цифры. Да, магическая атака максимальная по амплитуде, возможно все, вплоть до гибели. Но, вероятность выжить при этом хорошая, вот тут сработает родительская защита по максимуму, а вот тут ее уже нет. То ли вся исчерпается, то ли, несущественно, да и просчитывать уже просто нет времени. Но если прийти как раз вот в этот промежуток, выделил отрезок на графике, сможешь просто его выкинуть, возможно даже убить. В общем, посмотрел чуть печально, но твердо избавишься. Демон, так это ж прекрасно. Смеется, мечтательно закатывая глаза. Я тебя просто уже полюбил всей душой. Угу, я так и понял. И счастлив, буркнул змей, продолжая что-то считать. Ой, как паршиво. Да что там опять, издеваешься? Да нет, ничего, просто плохо. Этого я не смогу рассчитать, это трудно ужасно. Это вообще не мой профиль. Посмотрел виновато обиженно и добавил совсем уж уныло. Нелинейная зависимость времени. А-а-а, ну да, рассмеялся. Я все понял, конечно. Интегральный инвариант Пуанкаре Картана. Тебе, змей, нужно лекции в универе для первокуров читать. Всех бы там впечатлил незаурядностью и своей, и предмета на первой же лекции. Насупился демон, что-то возится нервно, куда-то затыкался злостью. Что ты не понял, неудивительно. Вы вообще дальше трех веток не видите и поставили при этом себя на верхушку. Энергии дай. Вот он твой Игдрасиль, заискрилось в воздухе дерево. Вот отсюда если светить, указал на Асгард, видно будет как раз вот все это, пустил свет из верхней точки на дерево. А вот если чуть-чуть приподнять, то откроется здесь вот и здесь, из тени выплыли боковые и верхние ветви, крона отодвинулась наверх. А вот здесь посветить, увел в сторону, то тогда будет это. Снова новые ветви, верхушка совсем в другом месте. Смертные даже знают уже, что все относительно, смотря откуда смотреть. Ну, а если энергии дай, засветился какой-то прожектор в дальнем верхнем углу под потолком, и вокруг Игдрасиля из тени стали появляться деревья. Ближе, выше, дальше, лианы, кусты. Зашевелились ветви, стали переплетаться. Сквер, парк, лес, непроходимые джунгли. Растительность заполнила полностью комнату. Это я тебе статику нарисовал. А, на самом-то деле, оно все еще и движется. И не так, неподвижным осталось только первоначальное дерево в центре. Остальные поскользили мимо него параллельно с различными скоростями, словно машины по многорядной магистрали. И даже не так, вокруг неподвижного дерева все задвигалось по прямым в разных направлениях. А вот так, деревья завращались вокруг своих осей, заскользили вокруг других деревьев, вот так, стали описывать различные фигуры, эллипсоиды, и вот так, началась немыслимая фантасмагория движения, переплетений, разъединений, расхождений, и это только то, что я могу понять и нарисовать, а на самом деле все просто на порядке сложнее. В этом мире, что ты захотел, время точно быстрее течет, и при этом оно отстает лет на 20. Там зависимость совсем не такая, что тут год прошел, а там 5. Значит, когда тут 2, то там 10. Может, тут год, а там 2, а потом еще год, и там 6, а потом вообще взять и все поменяться. И найти эту формулу трудно. Она может вообще не существовать. А нам нужен конкретный отрезок и, в общем, даже не знаю, что делать. Может, это знак свыше, найдем что другое, их же много действительно. Ну, поищем, найдем. Нехорошо начинать жизнь новую сразу с убийства, дурная примета. Все потом может пойти совершенно не так, как хотелось бы. А, Сервусон, сосредоточиться, заткнуться, считать, полчаса, после чего сообщить результаты. Есть у нас полчаса, я не знаю, хозяин. Нужно считать. Ты совсем ненормальный. Да, как я могу посчитать то, что совсем не умею? Нашел тоже игрушку, включил-выключил. Ну, посчитал же, Лафисон улыбается ногу. Много свободы вредит, расслабляет, нытья больше, чем пользы. Ты так со всеми, кто в команде с тобой, привык обращаться. В команде со мной, у меня в команде. Ты, четверть демон, разные вещи не путай. Конечно, со всеми, имею весьма положительный опыт, ухмыльнулся самодовольно ехидно, вспоминая о недолгом, но эффективном сотрудничестве с Бартоном Силвигом. А если бы можно было и с теми, кто в команде со мной, уверяю тебя, тоже сложилось бы все несравнимо удачнее. Змей задумался, посмотрел на кольцо, улыбнулся примирительно тонко-печально. Зеркало тает, и я понял тебя, извини, это я просто понервничал, у меня это тоже бывает. Лаки хмыкнул, пожал плечами. Я тоже, забудь, или, лучше помни, команда. Мы движемся дальше, это очень рискованно, все приблизительно, тут ошибиться нельзя, ты не знаешь, какой силы там быть может удар. И, он, значит, выживет, а я нет, ты смеешься, не смеюсь. Там сработает не что-то, родительский щит. И поверь, ты там совсем не предусматривался. И к тому же, тело его, не твое, будь уверен, оно защищать его будет гораздо сильнее. Тебя может выкинуть просто, и это во время магической атаки, а она может отнюдь не мгновение длиться. Ты вообще понимаешь, о чем я? Нет, что ты, откуда? Я вообще о таком первый раз слышу. Это ты воевал, змей, полжизни, не я. Понимаю отлично, что ты воевал. Только в чем, это тело и то, вообще несравнимые вещи. Ну представь просто сам, стреляешь ты в смертного и стреляешь ты в Бога. Так нельзя рисковать, просто недопустимо. Хорошо, понял, допустил, согласился. И так рисковать мы не будем. Посмотрел на расчеты задумчиво, потом прищурился зло. Вот ты старше и знаний различных набрался, о которых мы краем уха от смертных услышали. А думать ты так и не научился и уже вряд ли научишься. Ты не знаешь, как проверяют теорию, в которой быть может ошибка. Аналитик ты и теоретик. А мы сейчас сделаем, загадочная улыбка, прищур эксперимент. Ставь две точки, считай и слетаем, проверим. Ох, а верно же, ты, с восхищением смотрит. Что, без лести тут только Заморской. Хорошо, если хочешь, без лести. Ты, бог, рассмешил. Ну, смешно же. И, ну, чего там, приятно. И вообще, все пока что идет хорошо. Я сейчас досчитаю, а ты начерти пентаграмму. Покрупнее чуть-чуть, ты должен будешь потом в нее лечь. И, ой, что опять не того. Давай, я решу все проблемы. Боссу так и положено, за бестолковых сотрудников соображать. Ты не смейся, проблема действительно может возникнуть, а времени нету совсем. Ты вообще выход из тела когда-нибудь практиковал? Ну, отличный попался специалист, потрясающий опыт работы с клиентами. Удивительно, но повезло, какой дурью я только здесь за это время не маялся. Пару раз выходил, только без толку, не пройти через стены. Извини, я вообще не подумал. К нам ведь клиенты с телами не ходят, а стенки твои, это да. Я просто был в шоке. Такое подавление магии, я притронуться даже не смог, даже не знал, что такое возможно построить. Покачал головой, все еще удивляясь. До чего же дошли, военная цивилизация. Ну, давай, ложись, приготовься. Стоп, огни твои, ох, они же не из чего. Мы выйдем с тобой, пентаграмма погаснет, а она нужна. Так легче вернуться, особенно первый раз, она же работает как маяк. Смотрит снова так жалобно, виновата, зануда. Ты проблему нашел, а я решил, смеется задорно лукаво. Еще немного побуду с тобой, научусь решать до нахождения. С тумбочки улетает посуда, и она с размаху бьется об стену, рассыпаясь на щепки, которые разлетаются по углам пентаграммы, поджигаясь от горящих там огоньков. А вторая, потом все по новой настраивать. А вторая пусть тяжем питается, я сейчас подключу. А ведь счет-то придет, покачал головой, ехидно глядя на змея. Придет, конечно, ничего не бесплатно, грустно смеется. Ничего, не так много украли, для дела. Ты же жулик, халявщик, змееныш. Скажи еще, нет. Ну, как бы, лапки в наручниках вытянул. Всяко бывало. Это ты тут, наверное, сидишь ни за что. Дураки ни за что сидят. Демон засмеялся жестоко и зло. Я даже очень за что. Брата чуть не убил, раз так 8. Чисто из зависти, знаешь, за трон, на который у меня прав даже нет. Врагов в родной мир проводил. Наши при этом погибли, не раз, в сговор еще с одними вступил, мир чужой чуть не захватил, который мои защищали, убил смертных ну, 1000, 2 или 3, достаточно, нет, твоя очередь, ну давай, меня теперь чем-то таким порази, если, конечно, сумеешь. Наг плечами пожал, посмотрел почему-то на хвост, пошевелил им, подумал, поднял на Лаки глаза, улыбнулся, а я помог не тому, он потом дел натворил, засмеялся лукаво печально. Ну, обоих накрыли. Замолчал и паник. Смотрит так проникновенно в глаза. И ты теперь, Хель, офигеть. А ведь знаешь, тебе удалось. Лафисон рассмеялся изумленно неверяще. Поразил. Хорошо, что с тобой не поспорил. Ты из-за доброты своей, значит, страдаешь. Дураки страдают из-за доброты. Бог смеется, закрыв лицо скованными лапками. Заплатили. Выйду очень сказочно, просто баснословно богатым. Идиотизм какой. Лежать вот так, руки-ноги в стороны, словно распятый, и смотреть в потолок, а сердечко-то стучит, и дурная блуждающая улыбка, и при этом такое противное чувство, что сейчас этот гад скажет, что пошутил, это просто кошмар, сам бы смог так, ай, ладно, о таком вообще лучше даже не думать, а мог, да ладно, не совсем же он, уверен, вздохнул, ну вот то-то ж, в общем, слушай, сейчас выходишь из тела, питаешь меня и держишься точно за мной. Я буду оставлять метки, ты их подкрашивай, у тебя это лучше получится. По меткам легче вернуться, хотя и по сторонам тоже, насколько можешь, смотри, запоминай. Это эфир, он, конечно, меняется, но есть кое-что, чего можно держаться, разберешься потом. Если вдруг меня будешь терять, сразу трешь перстень. Если там все со временем в норме, попробуешь заодно и вселение, я помогу. И да, 7 делений с тебя, пробные вылеты. Сколько в моей жизни было этих самолетов. Никогда не угадаешь, где же он не приземлится. Я плачу за эти буковки и цифры. Улечу на этом кресле прямо в новости. Давай, я позвоню тебе еще раз. Помолчим, поулыбаемся друг другу. Я пытаюсь справиться с обрушившимся небом. Я никак не слабачок, но тут такие перестрелки. Я молчу, белеет парус одиноко. Небо, небо, да с ума сойти, небо же. Серое, пасмурное, влажно, мелкий дождь моросит, красиво, это, конечно, еще как красиво, удивительно, сказочно просто, на глазах блестят слезы, на детских зеленых глазах, небо Мидгарда, прекрасной волшебной земли, кто сказал, не любил, презирал, да вы что, ничего же нет лучше, это же, настоящее, все настоящие, воздух настоящий, дождь настоящий, ветер, птица какая-то пролетела, настоящая, смеется, птица, с ума сойти, слезы градом, вот же, так бывает, мир вокруг, звуки, все живет, шевелится, движется, и пускай плохо видно, кусочек маленький из коляски, и не подняться, пускай, но зато ни потолок, ни стены, ни стекло, ни иллюзии ведь, улыбка сквозь слезы, покачал головой, ни иллюзии, и мама вон сидит, книжку читает, настоящая, красавица, да, красавица у него мама, сидит, читает, тревожится. Что тревожишься, мама? Хорошо ведь все, да, давай я тебе сейчас, звездочку. Вот, странное ощущение в груди, в пальцах, в сердце кольнуло. Над книгой углубленной в чтение молодой женщины загорается голубой огонек. Все произошло мгновенно. Ударило, тряхнуло, закружилось, смешалось, понеслось, замелькало. Ух, головой-то зачем так об пол? Аж язык от неожиданности прикусил. Потолок, раскинутые в форме звезды руки-ноги, вздохнул. «С прибытием, ваше высочество! Трап подайте, пожалуйста, и носилки. Встать-то совсем сил нет. Ну вот что ты делаешь? Нак смотрит с каким-то упрекающе растроганным выражением. Там мать-маг потрясающей силы, а ты колдуешь. И она наготове, она предвидит возможную атаку, ждет. Это же львица. Она вроде спокойно и смотрит нежно, а почувствует что-то, порвет кого угодно за своего львенка. Я тебя еле выкинуть успел. Наверняка ведь почувствовала. Поморщился. А что говорить-то? Эмоции какие-то нахлынули, голова плохо соображала. Мама. Ага, рыжая мидгардская девка. Бред. Вставать надо, что так валяться-то? Не будет трапа, и носилок тоже не будет. Кстати, какой магией ты это сделал? Своей, носителя, сочетанием, хмм. Хороший вопрос, только хель его, не знаю. Захотел и сделал. Встал с трудом, шатает, в пальцах покалывает, язык вроде тоже. Гадко. Ладно, разберешься еще. Магия, она частично на теле, частично на духе завязана. Может быть, можно что-то и с собой прихватить. Это индивидуально очень, да и данных таких нет. Попробуешь. Осторожно только, по чуть-чуть. Тело смертного может слишком большой силы сразу не выдержать. К тому же там своя магия, возможен конфликт. Понял, разберусь, не ной. Зеркало под морось, пожалуйста, растаяло совсем. Тело как ощущение, комфортно, органы чувств, ничего не искажается, да как сказать, постороннее влияние есть. Мне эта девка из него красавицей виделась. Так это же хорошо, заулыбался змей. Тело дух, система единая, одно на другое влияет. Когда ты в том теле, она твоя мать, и красавица, это естественно. Оно тебя как родное приняло, я же говорил, ты просто не засиживайся в нем, если замечаешь такое, возвращайся в свое. Тебе же тут тоже, наверное, бывать надо, а то увидит, что долго свиную печенку не заказываешь, спохватится. Да и отвыкать от своего тоже не дело, связь терять. Но смотри осторожно, с этим ничего не случится, а смертное тело хрупкое, без еды гибнет, без воды гибнет, без воздуха, от смены температур, от бездействия слабеет, постоянного ухода требует. Знаю, оставь. Я готовился, усмехнулся горько презрительно, как к одному из возможных невеселых вариантов. Да я смотрю, ты и сейчас не очень веселый. Демон смотрит в глаза сочувствующе и немного расстроенно. Что-то не так? Сказать нет, а ведь придется же. Еще двух таких перелетов, скорее всего, не потянуть. Перемещение всегда столько энергии требует. Нет, что ты, на виновато опущенном личике плутовато смущенное выражение. Я просто подумал, что прямой канал в эфире, это было бы здорово, потом находить очень легко, тебе пригодится. Обычно такую штуку создать, это годы требует, я и представить не мог, что ты за один раз пробьешь. Ну, не дерьмо демон ли? Да ты от тяжа зарядись, энергия же халявная. Пошел ты, демон, кролика подопытного нашел. Мотнул головой, ехидно оскалился. Заряжусь, кое-кому хвост подпалю. Да я же не себе, это тебе будет удобно. Ничего искать не придется, раз, туда, раз, обратно, ни энергии дополнительной, ничего. Ты даже чувствовать будешь, если со вторым телом что-то не то, например, будет. Да, оно вроде как в коме пребывать будет, лучше во сне выходить. Нужно только осознанные сновидения попрактиковать, это не очень трудно. И полезно к тому же, зато выглядеть будет очень естественно, состояние типа спит как убитый. Ты зарядился, подморозь зеркало и освобождай место, мне считать надо, не очень точно получилось. Ты не увлекайся, демон, Лафисан смотрит холодно и зло. Заморозь, зарядись, построй пару туннелей и место освободи. Как бы дорого ни вышло тебе спецобслуживание, минуя синий загорелись красным глаза. Я таких вещей больше в жизни никому не позволю. Хватило, извини, времени просто мало, правда. Посмотрел в глаза расстроенно и испуганно. Если у тебя что-то происходит подобное, то это потому, что сам других используешь, не задумываясь. Оно же всегда так бывает. Ну сравнил, я, бог, да, я помню, Нак, втянув голову в плечи, уставился снова на бегущие цифры над зеркалом. Потом грустно добавил, только это же ничего не меняет, оно все равно так работает. Если ты, что-то, значит, и тебя, хочешь чью-то свободу отобрать, потеряешь свою, ну так, чтобы понял, как это, просто две стороны одного явления, задействуешь одну, включается и вторая, не бывает палки с одним концом, задолбал, без него и его теории уже, ладно, надо поесть, пусть считает, энергия вернулась, настроения нет, Что-то вымотали его эти новые впечатления. Мидгард, дождь, ребенок, которым быть еще долгие годы. Чего хорошего-то, Хель знает, выбирать-то не из чего, и уже скоро, нет, не есть, поспать лучше, слишком тошно так ждать, разбудишь, да, конечно, ложись, ну, проснись уже, я же потрясти тебя не могу, и полить водой не могу, и кричать я громко не могу тоже, проснись, пожалуйста, ну, как же тебя, подъем, проснулся уже, не усердствуй, я вообще все слышу всегда, если бы я так спал, кое-кто бы уже никогда не проснулся. Знаешь, вот я думал, как тебя разбудить, а я ведь даже имени твоего не знаю. Странно, правда, если это у вас не дурная примета. Нет, хорошая, очень даже вполне, улыбнулся. Ну когда он последний раз знакомился с кем-то, глупо, да, но почему-то приятно. Лаки, бог Лаки, принц Асгарда. Ну, твое-то я знаю, Хесиш. Как, откуда ты знаешь, изумление в светло-зеленых глазах, то есть, именно эту адаптацию как, догадался, да я бог, я все знаю, смеется, интуиция, логика, незаурядные лингвистические способности, нужно и подчеркнуть, выбирай вариант, мы летим, или ты разбудил меня для этой светской беседы, да, конечно, летим, вперед полетишь теперь ты, там легко, все готово, только подкрашивай метки, это не обязательно, конечно, они совсем еще свежие, просто хорошо, если это будет привычкой. Как между телами слетал, так подкрасил. Если там все нормально, вселишься еще раз. Осторожнее только, помни про влияние тела. Не колдуй, это очень опасно, почувствует мать. И вообще, там, война уже в самом разгаре. Если б не ты, никогда я туда бы не сунулся. Не по себе мне от этого, я не военный совсем. Я от таких вещей всегда держаться стараюсь подальше. Ну и как, ты доволен? Да ты знаешь, вполне. Очень мелкий, конечно, вот это зазря так валяться. Не зазря, к телу привыкнешь, попробуешь магию. Испытаешь, насколько свою туда можно носить. И потом, это ж детство, многие были бы счастливы так вот, повторно, все сознавая, уникальный ведь шанс, новая жизнь. Детство, да ну, никогда не стремился. Ну его к цвергам вообще, что? Так плохо все было, подумал, вздохнул, помолчал, да нет, хорошо было, даже слишком, постепенно испортилось, а в конце и вовсе прелестный сюрприз ждал, покачал головой, с горечью усмехнулся, отвяжись и считай, у нас ответственный финальный вылет, не у нас, у тебя, улыбается Нак, вернее, у нас, только в разные стороны, я все сделал, я не нужен больше тебе, дорогу ты знаешь, что и как делать, тоже умеешь, я туда больше не полечу, посчитаю, и все, отправляю тебя, засмеялся смущенно, у нас разные рейсы, ниц, нам будут долго предлагать, не прогадать, ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только-только начинать, ну, а потом предложат, или, и будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде, но мы откажемся, и бьют они жестоко, люди, в Высоцкий, деревянные костюмы, потом обсудим, ты посчитай пока, Лафисон развернулся, направляясь к стоящим на полу возле кровати тарелкам с едой. Сначала ритуал проведем. Освобождение, демон смотрит просительно и немного настороженно. И, может, покормишь меня последний раз? Ты извини, но я давно уже есть хочу. Тяжело соображать голодным. Давай, Лаки спокойно пожимает плечами, привычно надрезая оголенную закатавшимся рукавом вену. Сначала ритуал. Не дави на меня, не люблю, не тебе решать. Полудемон, что и когда мне делать, и вообще, улыбнулся ехидно, подмигнул, поднял кубок, у меня еще законные сутки аренды, сам просил поменять Аэтернум 1, на Бидуум 2, почему не на Диеуна 3, никто за язык не тянул, как ты просил, я все так и сделал, не так ли, змей смотрит грустно, тревожно, я на всякий случай так сделал, если бы мы не успели, мне трудно бы было второй раз решиться, по новой опять начинать, мы же сделали это только для связи, и она не нужна уже больше, отпусти, ты сказал, что минуты лишние меня не продержишь, я такое сказал, протянул, глядя притворно невинно, а, ну да, вспоминаю, да я пьяный был, я сказал совсем не то, что надо, улыбнулся злорадно, прикрывая глаза, вспоминая, я сказал, что хотелось услышать тебе, что хотелось сказать мне, так бывает, все иногда делают не то, что нужно, а то, что хочется 4, да, вздрогнул Нак, отпил судорожно из кубка, молчит, только съежился как-то, посмотрел виновато и грустно, да, Ты прав, очень плохо тогда я так сделал. Спасибо, я понял. И я даже не извинился. Прости. И благие намерения не оправдание, когда делаем другим больно, я знаю. Только, скосился куда-то обиженно, опустились уголки губ. Это же слишком большая плата за это. Один лишний день со мной, слишком много, усмехается, нарезая мясо и с показным удовольствием откусывая. Ну, я знаю, ты не любишь меня, но настолько, ни один, напряжение в мутно-зеленых глазах. Ты же знаешь, как продлить это, я знаю, что знаешь, ты же умный, ты сразу все понял тогда. Под ритуалом подтвердить потом можно все, что угодно, ведь так, прочитаешь потом с Аэтернум, скажешь мне подтвердить, вот и все, Аэтернум. Ну, а что ж ты морочил мне голову всем этим бидуум? Мне не нравится, знаешь, когда кто-то так явно себя тут считает хитрей. Нет, не так все, не так, в убеждающем голосе слезы. Не тебе этот бидуум нужен был, мне, не тебя я обманывал, ты же пойми. Очень трудно подтвердить, если там навсегда, невозможно. Потому я тебя и просил поменять. Смотрит в сторону грустно, молчит, только губки кривятся. Да не ной, лучше выпей, Лафисан усмехается, крови подлил. И прими ситуацию, найди в ней хорошие, засмеялся. Так ведь вас учит, будешь со мной, я тебя кровью пою лучшей вообще во вселенной. Не оскорбляю, не жгу, а ведь мог бы, бесплатно притом, подмигнул. Чем еще недоволен, ты, зачем ты, я домой ведь хочу, вот отправлю тебя, мне и спишется, вернут магию. Я так ждал ее, очень давно, и, там деньги мои. Много денег у смертного, а он старый уже, хоть и маг, я волнуюсь за них, пропадут ведь, на работе меня ждут до сих пор, место держат, потому что ценили, я не нужен тебе, и мне нужно домой, правда нужно, отпусти меня, что тебе я, отпусти, на свободу, наг, свобода твоя, это иллюзия, величайшее заблуждение, сколько начальников над тобой на работе твоей, о какой ты свободе, смешно. А так сможешь с чистой совестью всем говорить. Надо мной только Бог, улыбается самодовольно. Согласись, немногие так сказать могут. Магия, да получишь ты магию. Под ритуалом слетаешь, вернешь. Магия, это правильно, так в бою ты будешь намного полезней. Деньги тоже получишь. Деньги вещь очень нужная для войны. Для войны. В бездонных глазищах панический ужас. Я в таком вообще не участник. Я не воин, во-первых, говорил же уже. И я против насилия. Я Ахимсу 5 принял. Мне нельзя. Голову, змей, не морочь лучше. А, какая Ахимса тебе? Кровь кто бочками хлыщет? Расскажи-ка кому понаивней, кто читать не умеет. Ну, я демон, конечно. Скосил виновато глаза. Так никто и не требует ни от кого ни по силам. Я не убиваю, и зла не желаю, и я не помогаю рассчитывать, как спланировать лучше убийство младенца. Ты запутался что-то, святоша, заврался совсем. Я скажу тебе так, вот со мной тебе самое место, улыбнулся так тонко, коварно, прищурился. Теперь ты согласен? Нет, ты запутать можешь, конечно, и аргументами и логикой задавить, и психологически выбить вообще. И я знаю, я многое делал неправильно и неправильно делаю, и я ошибался во многом, и еще ошибусь. Только я знаю, куда мне идти. И я знаю, куда идти точно не нужно. И, если однажды упал, это не повод потом всегда вниз катиться. Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. У-у-у. Ну и пафосов тебе, змей, прямо Шекспир отдыхает. Только выбор у тебя небольшой, либо ты со мной добровольно и радуешься, либо, добровольно принудительно и горюешь. Не глупое вроде создание, что предпочтешь. Я не с тобой, вернее, с тобой я лишь до отлета. И, ты зря это делаешь, очень плохо будет обоим, тебе хуже гораздо. Ну, это всегда так, когда делаешь кому-то плохо, то всегда гораздо хуже делаешь себе. Другой всегда хоть как-то защищен, а себя просто бьешь по открытому. Я же видел, смотрел, я считал. Неужели ты думаешь, что я, имея возможность просчитать, этого не сделал? Ты не веришь мне? Так спроси тогда под ритуалом, спроси. Я не верю тебе и под ритуалом, если на то пошло. Ты умеешь прекрасно сказать именно то, что ты хочешь. И к тому же, ты попросту веришь в то, что говоришь, для тебя это правда. Правда, такая же относительная вещь, как и все в мироздании, не так ли? Что правда сегодня, завтра уже заблуждение и ложь, и что свято для одного, для другого, абсурд невозможный. И теория эта твоя, со всем этим кому лучше и хуже, улыбается нагу так хитро, с укором. Я не верю в нее, но весьма интересно, и я поступлю как ученый. Сейчас мы проделаем эксперимент и наглядно узнаем. Ты сейчас ритуал подтвердишь, подмигнул. А, ну да, как всегда уже в нашей традиции, для храбрости выпей. Амитстиин ме ин вертуте. Стой, послушай, ну я же старался. Я все сделал тебе, все нашел, посчитал. И я даже, ты прав, я не должен был этого делать, но я этот отрезок нашел, чтобы тебе было лучше. Я не умел этого даже вообще, и я научился. И да, мне от этого плохо, будет плохо. И никто этого бы не сделал тебе, хоть тысячу демонов перелови. Ну зачем ты так делаешь? В срывающемся голосе обида, слезы, мольба в потемневших зеленых глазах. Хуиц Дэймон. Потому что у меня много причин это сделать, и ни одной, чтобы не сделать. Понятно тебе объяснил, и, на глаза опустились ресницы, прикрывая начинающую проступать синь, губы растянулись в жестокой ухмылке. Я же трикстер, я так развлекаюсь. Губки змея поджались, он растерянно глянул куда-то наверх, потом снова на Лаки, пытаясь поймать его взгляд. Я, прости, я действительно сказал тогда глупость, это не так все действительно. Вертуте Манули, класс, как вы мне все нравитесь, начинаете просить прощения, когда что-то грозит, даже мой отважный и могучий брат. И что хуже всего, я имел тогда глупость послушать, роковая ошибка. Последняя просьба брата, конечно, он и выключил огонь разрушителя, и тот просто ударил, вместо того, чтобы сжечь, всех их сжечь. Это кто-то когда-нибудь вспомнил, только больше такого не будет, на его чувствах играть, на благородстве, слишком дорого это обходится. Благородство, нет, больше не для него, непозволительная, глупая роскошь. Айтернум, давай, подтверждай, как два ученых понаблюдаем, что из этого выйдет. Ты совсем, да? Чтобы я еще и без ритуала вообще, а зачем тебе эта пустая формальность, неформальность, я бы на это не согласился вообще, я это сделал, чтобы мы могли выйти, мы оба, я надеялся, что ты можешь хоть что-то ценить, о, какой же ты глупый, ну, я тоже надеялся, что ты все же умнее, ты считаешь, принес себя в жертву, ведь так, а, ну да, благородный самоотверженный демон, зря ты это сказал, чуть качнул головой. Очень зря, не тебе, змей, меня упрекать, сам ценить ничего не умеешь, я возился с тобою тогда, я вожусь и сейчас, я хотел, отношений каких-то хороших, глупая сентиментальность, ты себя в жертву принес, потому что я тебе это позволил, всего лишь, я согласие твое по-другому могу получить, сейчас поиграем, поймешь, давай, марш в пентаграмму, я тебе сейчас покажу, кто ты и кто я не буду, я видел. Ты убьешь меня сразу, голос нога дрожит, взор потуплен. Нет, что ты нужен еще, посчитаешь. Я тебя сейчас освобожу, ненадолго, смеется. А потом ты мне сам подтвердишь, добровольно. И просить еще будешь, стоит, плачет. Вот нудный, никакого азарта, хоть бы поспорил чуть-чуть. Да, ты прав, очень тихо, сквозь слезы. У меня приоритеты другие, мне жизнь дороже свободы. А свобода достоинства, только это не значит, что у меня нет права на счастье, у всех есть, даже у самых плохих и ничтожных, вот трусливая тварь, у меня будет один шанс на миллион, я использую, я бы тоже использовал, только у меня его нет, ты же знаешь, что делаешь, ты, у тебя сила, огонь, ты заставишь, конечно, тогда ни о чем ныть, слабый в подчинении у сильного, закон природы, низшие служат высшим, социальный закон, примешь, поймешь, твое счастье, змееныш, и будь мне благодарен, я тебя научил, я тебя на колени поставлю в любой момент, ты мне веришь, нет, не верю, смеется почти истерично сквозь слезы, у меня нет колен, ниц ляжешь, умник, все понял, давай, ниц, стоит, смотрит с упреком, слезы текут, надоел как, только теперь уже поздно, Лафисан поднимается из-за стола в полный рост, нога силой сдувает, бьет об стену, откидывает на середину. Вокруг поднимается круг огня. Ну, кольцо начинает сжиматься. Ты это не делай. Мне считать, я не воин, не военный, я от стресса, могу ошибиться. Я не соображаю совсем, когда так. Ну, пожалуйста, я ведь сгорю. В глазах ужас, одернул с пола затлевшуюся ткань, поджал хвост, стоит и трясется. Не сгоришь, у нас все под контролем. Прилетает графин, поливает змея сверху водой. Еще плотнее сдвигается пламя. Долго будешь еще в партизана играть? Я сказал, лечь. Зачем тебе это надо? Это надо тебе, Зло оскалился, чтобы выжить. Ближе, ближе, еще раз графин. Пар, огонь, что творится, уже плохо видно. Все, я лег, перестань. Ну и стоило спорить, низшие так и выживают, вечно на брюхе. Если не ты, так тебя. Не готов умереть или убить, значит, ползай. Все погасло, быстро рассеялся дым. Все же в камере отличная вентиляция. На полу лежит, свившись кольцами, маленький змей, грязный, закопченный, в дырявой одежде, горько плачет, закрыв руками лицо. Даже жалко. Вот хель, а какого, не ценишь, сам ценил бы хоть что-то. Можно ведь каждый день развлекаться, делая зло. Ритуал подавляет эмоции, да, частично, всхлипнул. Не все, отдохни минут 10, включу. Я, а впрочем, неважно, победил, да. Противно, хоть самому себе все эмоции ритуалом давить. Ну да ладно, пройдет, опыт есть, не такое проходит. Точно, неважно, демон нужен для дела, значит, будет в кольце. А чтобы не провоцировал больше, не слушать. Задушевные эти беседы все только во вред. Пусть не лезет туда, куда вовсе не просит. Сервусон, встать, сосредоточиться, считать, по готовности или через час сообщить результаты. Неспокойно, противно и нечем заняться. Да ладно, уже скоро на выход, совсем. Хорошо все, наверное. Демон, да. А что там с этой рыжей, с матерью? Нужен расчет, так считай. 90-процентная гибель в критической точке. Сделать что-нибудь можно, она это, хорошая мать. И маг сильный, и приятно смотреть, в смысле из тела. Подошла бы вполне, может, можно. Но при этом 100% погибнет ребенок. Противоположно расходятся линии, выживает один из двоих, хель, ну и ладно, цверг с ней, хотя жалко, ладно, дальше считай, я закончил, хозяин, покажи, через час где-то, надо же, змей через зеркало вычислит точное время, завтра уже разберемся с его деньгами и магией, хорошо, надо будет продумать, чтобы он не сбежал, не сбежит, под ритуалом надо все спрашивать просто, Сервусов, хочешь что-то сказать, нет. Поесть? Нет, надо ж, гордый, это после всего, ай, да хель с ним, теперь только дождаться, все готово, снова лежать в пентаграмме, демон, дождешься точного времени, дашь команду, и сразу в кольцо, да, хозяин, но я обязан предупредить, ну что еще, не отпустишь меня, будет плохо обоим, хель, ну, что я говорил, слышь, цыганка, молись, что сейчас уже времени нет тобою заняться. Я тебя отучу каркать на пользу себе. 50-процентная вероятность гибели. Заткнись. Раньше надо было. Тогда старт. Страх, волнение, почти паника. Руки на деревянной решетке. Хилев-носитель, это передается от него и от матери. Стоящей спиной. Что-то не так, это должно было. 90-процентная гибель. Выживает один из двоих. Произойти раньше. Нет, воздух пропитан усиливающимся ужасом, наэлектризован возрастающим потенциалом враждебной магии. Сейчас точно будет, боевой опыт не дает ошибиться, мгновенный уход из тела в сторону за долю секунды до удара, выброс щита, и в тот же миг разворачивается чужеродный щит максимальной силы, выходящий откуда-то из области сердца, падающий от ослепительной зеленой молнии рыжеволосой женщины. Наложение несовместимых полей, треск распада щита – он почти полностью открыт для удара. Все заливающие нереально яркий электрический зеленый свет, паника, боль и последнее, что успевает зафиксировать гаснущие в радужных бликах сознание, огромные торжествующие черно-огненные глаза, вырвавшегося из обжегшего, словно раскаленным железом, палец перстня, демона. 50-процентная тишина, темнота, падение в бездну, примечание к части, один наитернум, лад, навсегда. Два бидуум, лад, на, два дня, три диеуна, лад, на, один день, четыре, Лаки дословно вернул Хесишу его же слова, глава профессионалы, большой абзац наверху, пять, Ахимса, принцип ненасилия и непричинения вреда всему живому, ни мыслью, ни словом, ни делом, Ахимса, это идеологическая основа вегетарианства и благочестивого образа жизни, а также основа идеи сосуществования в гармонии и уважении к окружающему миру в целом. Счет. Здравствуй, мама. Плохие новости. Герой погибнет. В начале повести. Земфира. Любовь как случайная смерть. Голос. Он звал его. Звал тихо. Почти неслышно, неощутимо для слуха. Он приходил из небытия, из неосязаемой нереальности, пробиваясь сквозь бесконечный, все заполнивший, нет, не кошмар, бред, липкий, тягучий, неясный, непрекращающийся бред. Этот голос был единственным, что иногда пробивалось, почти сразу исчезая, становясь таким же нереальным, таким же смутным, как и все ощущения в этой химеричной запредельности. Но пока он звучал, можно было попытаться, если не двигаться, то хотя бы представить, на какое-то мгновение представить то направление, куда единственно можно стремиться, где жила неясная надежда на окончание, на выход. Голос звал его, звал, как когда-то в бесконечно далеком детстве, если он вдруг убегал, забредал куда-то слишком далеко и терялся. Терялся в незнакомом, непонятном, неизведанном. Но всегда отовсюду звал его этот голос, звал, чтобы можно было найти выход, выйти на свет, оказаться дома, схватиться за руку. «Мама, я иду уже, мама, я слышу, я иду». Он улыбнулся. «Это хороший сон, очень хороший сон, который приходит все реже и реже, но иногда все же случается под утро, когда все так неясно и нереально, на грани сновидения и яви, и тогда становится так тепло, так спокойно. Вот как сейчас, размытый золотой свет сквозь закрытые ресницы, сладковатые ароматы каких-то волшебных цветов, нежная теплая рука, держащая его за руку. Это ж кто такое сказал, что не любили, что не замечали? Да что вы, всегда любила, всегда, всегда ждала, всегда звала. Мама, самая лучшая во вселенной, его мама, чудесная, необыкновенная, волшебная, богиня. Мама, не надо раскрывать глаза, пусть посидит хоть немного, посидит вот так с ним. Взял эту руку, поднес ладонью к губам, поцеловал нежно. Ты вернулся, мальчик мой, вторая рука легко взъерошила его волосы. Спи, Лаки. Конечно, конечно. Ну, что тут спорить? Спать, это же магия такая, наверное. Пускай, теперь все хорошо, все правильно. Спать, спокойной ночи, мама. Приходи еще, хоть иногда, я ждать буду тебя. Улыбнулся, спать, проснулся. Ощущение, как после. Нет, так напивался он всего один раз в жизни, на свое 16-летие. Когда его все же втянули в этот дурацкий спор, кто сможет больше выпить. Ну смог, да, выиграл, все же задействовав магию в конце, хотя и договорились без этого. Но ведь это не важно, когда хочется выиграть, и с каждым выпитым кубком хочется все больше и больше. Тем более уже никто ничего больше не увидеть, не понять был не в состоянии, все были просто в умат, Тор все порывался куда-то лететь, с кем-то сражаться, пока под стол не упал. Ну, а на следующий день было так, было именно так. Только, вот сейчас-то чего, свет резанул открывшиеся глаза, неяркий, но все равно какой-то нездорово мучительный. Потолок камеры, большой комнаты. Почему большой-то? С трудом вспоминалось, что же произошло вчера. Вчера ли? Какое вообще время суток? Никогда не поймешь в этой клетке. Он на кровати в большой комнате. Вот какого? Они были же в маленькой. Нет, ну да. Точно, выходили из спальни, из пентаграммы. Он лежал, в пентаграмме лежал, это точно. А сейчас вот кровать. Это, что-то не так, что-то очень не так. Нужно вспомнить. Перелет. Напряжение как перед атакой. Удар. О, он вышел из тела. Совсем ведь не вовремя вышел. Да еще неудачно так саннигилировал щит. Он открытый. Затем этот удар. И потом. Пустота. Ничего. Ну, конечно, ударило сильно. А потом. Этот голос, зовущий его. Долго, долго, нескончаемо так, бесконечно. Ты вернулся, вернулся, приснилось ведь, нет, да, хотелось бы верить. Только, почему он в кровати? Срочно глянуть, что в комнате той. Ну, подъем же, а во, ничего себе так, слабость просто сразила, потемнело в глазах. Посидеть 2 минуты придется, за стеклом. Показалось, движение, точно, не могло показаться, он привык себе верить, всегда. 2 минуты прикрывши глаза, сейчас мы во всем разберемся. Сын, помоги своему брату встать. Ничего себе, всятец, здесь, вот как, да, хорошие все же начало. Попытка вскочить раньше, чем подоспеет нежеланная помощь, с треском провалилась, неслушающееся тело резко повело в сторону. Подхватил Тор, успел. Ой, ну как повезло, прямо счастье. Как же мило, легкая презрительная усмешка, а я уже совершенно отвык от помощи слуг. О, как вцепился, реагирует, братец. Лаки, тебя предупреждали о возможных последствиях, в спокойно-величественном голосе Одина тщательно скрываемое сожаление. Нехорошо, все нехорошо. Внутри тоненьким колокольчиком зазвенела тревога. Да, а что-то случилось, недоуменно невинное выражение. Твои опасные опыты с чужеродной и враждебной магией. Что известно-то? Что, трагическим последствиям. Да ну, проникновению из неизвестного мира злой сущности огромной силы через открытый прямо в камеру портал, гибели двух охранников. Уже скверно, что-то вообще предчувствие нехорошее, нарушение питания стабилизирующего поля царской сокровищницы. Аво, одуреть, становится весело, активизация тессеракта, непредвиденное открытие портала. Аха, ну да, что уж там, тяж халявный, а счет-то пришел, засмеялся и, кажется, очень не вовремя. Гибели еще двух асов и похищению нескольких артефактов. А Рагнарик случайно не начался, теперь улыбаться, ну а что же тут скажешь, если что, это я прямо из ванной. Тор, зараза, ну что ж так сжимать-то, надо хоть на ногу наступить ему, что ли. Асгард требует твоей казни. Класс, вообще класс, и что самое веселое, запросто. Царская семья, тонкая язвительная усмешка, конечно же, не допустит подобного давления, а внутри все стянуло. Царская семья способна и похуже что-то придумать, отчего казнь манной небесной покажется. Смертные, ох, не так уже они и навыдумывали в своих мифах, смертные. Все ведь возможно, вообще все, денешься-то куда, вот что захотят, то и сделают. Вот они, вот ты и вот стены, дальше, все, что угодно. Смешно, ну да, цирк. Как потешно.